2. Бил в пустоте. Впервые. «Кто ты и зачем пришел ко мне?» «Я Билл Денбро. Ты знаешь, кто я и почему я здесь. Ты убила моего брата, и я здесь, чтобы убить тебя. Ты выбрала не того ребенка, сука!» «Я вечная. Я пожирательница миров». «Да? Правда? Ну что ж, ты уже поела в последний раз, сестричка». «У тебя нет силы. Сила здесь. Почувствуй силу, мелюзга. А потом снова скажи, что ты пришел, чтобы убить вечность. Ты думаешь, что видишь меня? Ха, ты видишь лишь то, что позволяет тебе увидеть твой разум. Хочешь увидеть меня? Ха, тогда пошли. Пошли, мелюзга, пошли!» Брошенный через... Нет, не брошенный, выстреленный, как живая пуля, как человек-ядро в цирке Шрайна, который приезжал в Деррик каждый май. Его подняли и швырнули через покои паучихи. «Это мне только чудится!» — прокричал он сам себе. «Мое тело остается на прежнем месте, глаза в глаза, Сано! Держись, это всего лишь игра воображения! Держись, смелее! Не отступай, не отступай!» Сумрак. Летя вперед, мчась по черному тоннелю, со стен которого капала вода, выложенному разрушающимися, крошащимися плитами, возраст которых составлял 50 лет, 100, 1000, миллион, миллиард. Кто мог дать точный ответ? Проскакивая в мертвой тишине перекрестки, некоторые подсвеченные зеленовато-желтым огнем, другие шарами, наполненными призрачным белым светом, третьи чернильно-черные. Он несся со скоростью 1000 миль в час мимо груд костей, как человеческих, так и иных. Несся, будто снабженный ракетным двигателем дротик в аэродинамической трубе. Теперь уже вверх, не к свету, а к тьме. Какой-то исполинской тьме. Столб. И, наконец, вырвался наружу, в абсолютную черноту. Черноту, которая являлась всем. И космосом, и Вселенной. И пол этой черноты был твердым. Твердым, как полированный эбонит. И он скользил по нему на груди, и животе, и бедрах, как шайба в шаффлборде. Он оказался в бальном зале Вечности, и Вечность была черной. Белеет. «Прекрати! Зачем ты это говоришь? Тебе это не поможет, глупый мальчишка, и...» «В полночь призрак столбенеет!» «Прекрати! Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет!» «Прекрати это! Прекрати это! Я требую, я приказываю, чтобы ты прекратил!» «Не нравится тебе, да?» И думая, «если только я смогу сказать это вслух, сказать, не заикаясь, мне удастся разбить эту иллюзию». «Это не иллюзия, глупый маленький мальчишка. Это вечность, моя вечность. Ты в ней затерян, затерян навсегда. Тебе никогда не найти пути назад. Ты теперь вечный, приговоренный к блужданию в черноте. После встречи со мной лицом к лицу, вот что это!» Но здесь находилось что-то еще. Билл это чувствовал, ощущал, каким-то образом даже улавливал запахи. Что-то большое впереди и в черноте. Форма. Испытывал он не страх, а благоговейный трепет. Он приближался к силе, рядом с которой меркла сила оно, и у Билла оставалось лишь время бессвязно подумать: «Пожалуйста, пожалуйста, кем бы ты ни был, помни, что я очень маленький». Он мчался к этому что-то и увидел, что это великая черепаха, панцирь которой покрывали плиты разных сверкающих цветов. Голова древней рептилии медленно высунулась из панциря, и Билл подумал, что почувствовал смутное пренебрежительное удивление в твари, которая забросила его в эту черноту. Билл увидел, что глаза у черепахи добрые. Билл подумал, что никого старше черепахи невозможно представить себе, что черепаха куда как старше оно, которое объявило себя вечным. «Кто ты?» «Я черепаха, сынок. Я создал вселенную. Но, пожалуйста, не вини меня за это. У меня разболелся живот». «Помоги мне! Пожалуйста, помоги мне!» «Я не беру чью-то сторону в таких делах». «Мой брат...» «У него свое место в метавселенной. Энергия вечна, и это должен понимать даже такой ребенок, как ты». Теперь он летел мимо черепахи, и даже при его огромной скорости покрытый плитами панцирь тянулся и тянулся по правую сторону от Билла. Он подумал, что едет в поезде, и навстречу едет другой поезд, очень-очень длинный, и со временем начинает казаться, будто второй поезд стоит на месте или даже изменил направление движения на противоположное. Билл все еще мог слышать оно, воющее и гудящее, высокий и злой голос, нечеловеческий, наполненный безумной ненавистью. Но когда черепаха начинал говорить, голос оно блокировался полностью. Черепаха говорил в голове Билла, и Билл каким-то образом понимал, что есть еще и другой, высший другой, обитающий в пустоте, которая находилась за пределами этой пустоты. Этот высший другой, возможно, создатель черепахи, который только наблюдал, и оно, которое только ело. Этот другой был силой вне этой вселенной, силой, превосходящей все прочие силы, творцом всего сущего. И внезапно Билл подумал, что теперь он все понимает. Оно намеревалось зашвырнуть его за некую стену, находящуюся в конце этой вселенной, отправить в какое-то другое место, которое старый черепаха называл метавселенной, где действительно жило оно, где оно существовало, как гигантское светящееся ядро, которое могло быть всего лишь песчинкой в разуме другого. Ему предстояло увидеть оно без покровов и масок, пятном яркого, смертоносного света, а потом он будет из милосердия аннигилирован или обречен на вечную жизнь, безумным, но при этом в здравом уме, внутри одержимой мыслями об убийстве бескрайней, бесформенной, голодной твари. «Пожалуйста, помоги мне! Ради других ты должен помочь себе сам, сынок». «Но как? Пожалуйста, скажи мне, как?» Он уже добрался до покрытых чешуей задних лап черепахи, и потом ему хватило времени, чтобы разглядеть эту исполинскую древнюю плоть. Особенно его удивили тяжеленные ногти, странного голубовато-желтого цвета, и он разглядел галактики, плавающие в каждом из них. «Ну, пожалуйста, ты хороший, и я это чувствую, и верю, что ты хороший, и я умоляю тебя, неужели ты мне не поможешь?» «Ты уже знаешь, что есть только чуть и твои друзья». «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Сынок, ты должен настаивать, что через сумрак столб белеет, а в полночь призрак столбенеет. Это все, что я могу тебе сказать. Как только ты забираешься в такое космологическое дерьмо, подобное этому, тебе не остается ничего другого, как выбросить из головы все инструкции». Билл осознал, что голос черепахи становится все слабее, и сам черепаха остался позади. Он летел в черноту, которая была чернее черного. И голос черепахи забивал, заглушал, перекрывал ликующий торопливый голос твари, которая забросила его в эту черную пустоту. Голос паучихи, голос оно. «Как тебе здесь нравится, маленький друг? Тебе нравится? Ты счастлив? Даже 98 баллов, потому что штука эта хорошая, и под нее можно танцевать. Можешь поймать на миндалины и перекидывать с правой на левую. Ты получил удовольствие от общения с моим другом-черепахой. Я думал, этот старый пердун давно уже сдох, хотя пользы тебе от него было не больше, чем от дохлого. Неужели ты думал, что он сможет тебе помочь? Нет, нет, нет, нет, через сумрак, нет, он через... нет. Перестань лепетать, время коротко, давай поговорим, пока есть такая возможность. Расскажи мне о себе, маленький друг, скажи мне, тебе нравится вся эта холодная чернота, которая окружает тебя? Ты наслаждаешься этой экскурсией в пустоту, которая лежит перед вовне? Подожди, пока ты не попадешь туда, маленький друг. Подожди, пока ты не попадешь туда, где я. Подожди этого, подожди. Жди мертвых огней. Ты посмотришь, и ты сойдешь с ума. Но ты будешь жить и жить и жить внутри них, внутри меня. Оно расхохоталось диким смехом, и Билл осознавал, что голос оно начал и таять, и набирать силу, словно он одновременно удалялся от оно и приближался к оно. И разве не это происходило? Да. Он думал, что так оно и есть, потому что хотя оба голоса звучали совершенно синхронно, один, к которому он мчался, был совершенно инородным, произносил звуки, которые не могли издать человеческий язык или гортань. «Это голос мертвых огней», — подумал Билл. «Время коротко. Давай поговорим, пока еще есть такая возможность». Человеческий голос оно слабел, как слабеет голос бангарских радиостанций, когда сидишь в автомобиле и едешь на юг. Яркий, слепящий ужас заполнял разум Билла. Вскоре связь с оно паучихой могла прерваться, и какая-то часть Билла понимала, что, несмотря на смех оно, несмотря на веселье, именно к этому оно и стремилось. Не просто отправить его туда, где в действительности находилось оно, но разорвать их ментальный контакт. Разрыв этот означал его полное уничтожение. Разрыв связи означал, что пути к спасению больше нет. Он это знал. Так после смерти Джорджа родители вели себя по отношению к нему. Это единственный урок, которому научила его их леденящая холодность. Удаляться от оно и приближаться к оно. Но первое почему-то имело более важное значение. Если оно хотело съесть маленьких детей, которые остались там, или засосать их в себя, или что там еще хотело сделать с ними оно, почему не отправило их всех сюда? Почему только его? Потому что оно требовалось избавить паучиху оно от него. Вот почему. Что-то как-то связывало паучиху оно и оно, которое звалось мертвыми огнями. Живя в этой черноте, оно могло быть неуязвимым, находясь только здесь и нигде больше. Но оно пребывало также и на земле, под Дерри, в определенном телесном обличье. И каким бы отвратительным это обличье ни было, оно оставалось телесным, а значит смертным. Билл несся сквозь черноту, его скорость все нарастала. «Почему я чувствую, что большая часть разговоров оно — блеф, бессмысленный треп? Почему? Как такое может быть?» Теперь он это понимал. Возможно, только возможно. «Есть только чуть», — сказал черепаха. И, допустим, это и есть тот самый ритуал. Допустим, они глубоко впились зубами в языки друг друга, не физически, но ментально, образно. И, допустим, если оно сможет забросить Билла достаточно далеко в пустоту, достаточно приблизит к вечной, неуничтожимой ипостаси оно, ритуал закончится, оно освободится от него, убьет его и выиграет все. «Ты рассуждаешь правильно, сынок. Но времени совсем мало. Скоро будет поздно. Оно боится, боится меня, боится нас. Он ускорялся, ускорялся, и впереди появилась стена. Он почувствовал ее в черноте, стену на границе пространства-времени, а за стеной лежала другая вселенная, мертвые огни. «Не говори со мной, сынок, и не говори сам с собой. Благодаря этому тебя легче оторвать. Кусай сильнее, если тебе не безразлично. Если ты решишься, если тебе достанет смелости, если ты проявишь мужество, вгрызайся, сынок». Билл вгрызся не по-настоящему, а мысленно. Во весь голос, только не своим собственным, но, если на то пошло, голосом своего отца, хотя Билл сойдет в могилу, так этого и не узнав. Некоторые тайны таковыми остаются, и, может, оно к лучшему. Набрав полные легкие воздуха, он прокричал: «Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет! А теперь отпусти меня!» Он почувствовал, как у него в голове закричало оно. Крик этот переполняли раздражение, недовольство, ярость, но в нем слышались страх и боль. Оно не привыкло к тому, чтобы что-то шло не так, как определяло оно. Никогда раньше такого не случалось, и до самых последних мгновений оно даже не подозревало, что такое возможно. Билл почувствовал, как дергается оно, не тянет к себе, а отталкивает, пытается отшвырнуть его. «Я сказал, через сумрак столб белеет! Прекрати! Возвращай меня назад! Ты должно! Я приказываю! Я требую!» Оно закричало снова. Боли в этом крике прибавилось. Возможно, потому что оно провело свою долгую жизнь, причиняя боль, кормясь ею, а испытывать боль прежде оно не приходилось. И все равно оно пыталось оттолкнуть Билла, избавиться от него, слепо и упрямо настаивая на собственном выигрыше, раз уж прежде оно всегда выигрывало. Оно отталкивало Билла, но он чувствовал, что скорость его замедляется, и гротескный образ возник перед его мысленным взором. Язык оно, покрытый живой слюной, растянутый, как толстая резинка, кровоточащий. Он увидел себя, вцепившегося зубами в кончик, вгрызающегося в него все глубже. Лицо его покрывал гной, кровь оно, который струями выплескивал из языка. Его окутывало зловонное дыхание оно, но он по-прежнему держался, как-то держался, тогда как оно боролось в слепой боли и нарастающей ярости, не желая, чтобы язык начал сжиматься. «Чудь, это чудь! Держись, прояви смелость, прояви мужество! Защищай брата, защищай друзей! Верь, верь во все, что верил раньше! Верь, что полицейский позаботится о том, чтобы ты добрался домой, если ты скажешь ему, что заблудился! Верь, что зубная фея живет в громадном глазурном замке, а Санта-Клаус под Северным полюсом делает игрушки в компании эльфов! И капитан Миднайт может быть настоящим, да, может, пусть даже Карлтон, старший брат Сиси и Кельвина Кларков, говорит, что все это детские выдумки. Верь, что твой отец и мать снова полюбят тебя, а ты обретешь бодрость духа, и слова будут гладко слетать с твоих губ. Верь, что вы больше не неудачники, и незачем вам прятаться в яме и называть ее клубным домом. Верь, что тебе больше не надо плакать в комнате Джорджи, потому что ты не мог спасти его или знать, какая над ним нависла угроза. Верь в себя, верь в жар этого желания!» Внезапно Билл начал смеяться во тьме, но смехом радостного изумления, не истерическим. «Черт! Я во все это верю!» — прокричал он. И то была чистая правда. Даже в 11 лет он замечал, что все иной раз оборачивается как надо, буквально в мгновение ока. Вокруг мерцал свет. Он вскинул руки вперед и вверх, поднял голову и вдруг почувствовал, как наливается силой. Услышал очередной крик «Оно!» И внезапно его потянуло назад, в ту сторону, откуда он примчался, и перед мысленным взором Билла оставался этот образ. Его зубы, глубоко вонзившиеся в странное мясо языка, оно, сцепленные мертвой хваткой. Он летел сквозь черноту, голова впереди, ноги сзади, концы шнурков, заляпанных грязью кедов, развивались, как флаги. Ветер этой пустоты свистел в ушах. Он пронесся мимо черепахи и увидел, что голова спряталась в панцире. Голос звучал глухо и искаженно, словно панцирь являл собой колодец вечностей. «Неплохо, сынок, но я бы довел дело до конца. Не дай оно ускользнуть. У энергии есть свойство рассеиваться, ты знаешь. То, что ты можешь сделать в 11, потом зачастую сделать уже нельзя». Голос черепахи таял, таял. Осталась только мчащаяся чернота. А потом появилось жерло циклопического тоннеля. Запахи древности и разложения. Паутины скользили по лицу, как сгнившие полотнища паутины в доме с привидениями. Плиты, покрытые мхом, пролетали мимо. И перекрестки, теперь все темные, луны-шары исчезли. И оно кричало, кричало: «Отпусти меня! Отпусти меня! Я уйду! Никогда не вернусь! Отпусти меня! Мне больно! Больно, больно, больно!» «Через сумрак столб белеет!» — прокричал Билл, едва не теряя сознание. Он видел впереди свет, но этот свет таял, мерцая, словно большие свечи, которые давали его, догорали. И на мгновение он увидел себя и остальных, стоявших рядком, взявшись за руки. Эдди стоял с одной стороны от него, Ричи с другой. Он увидел собственное тело, осевшее, с запрокинутой назад головой. Его глаза не отрывались от глаз паучихи, которая извивалась и дергалась, как дервиш, сучила волосатыми лапами, яд капал с жала. Оно кричало в предсмертной агонии. Билл искренне в это верил. А потом он влетел в свое тело с той же силой, с какой бейсбольный мяч, отбитый по прямой, влетает в перчатку одного из защитников. Сила эта вырвала его руки из рук Эдди и Ричи, бросила его самого на колени, и он заскользил по полу к границе паутины. Инстинктивно, не думая, схватился за одну из нитей, и его рука тут же онемела, будто в нее впрыснули полный шприц новокаина. Сама нить толщиной не уступала растяжке телефонного столба. «Не трогай это, Билл!» — крикнул Бен. И Билл рывком отдернул руку, оставив на нити полоску кожи с ладони, аккурат под пальцами. Потекла кровь, а Билл с трудом поднялся на ноги, не отрывая глаз от паучихи. Оно пятилось от них, уходило в сгущающийся сумрак в дальнем конце своего логова, а свет все тускнел. На полу оставались лужи и лужицы черной крови. Каким-то образом их противостояние разорвало внутренности оно в десятки, а то и в сотни мест. «Билл, паутина!» — закричал Майк. «Берегись!» Билл отступил, вскинув голову, а нити паутины оно уже падали вниз, ударялись о каменный пол по обе стороны от него, как мясистые белые змеи. Они немедленно начали терять форму, уползать в щели между плитами. Паутина разваливалась, отрывалась от мест крепления. Одно из тел, подвешенное как бабочка, спикировало вниз, ударилось об пол с таким звуком, будто разлетелся гнилой арбуз. «Паучиха!» — закричал Билл. «Где оно?» Он все еще слышал оно в голове, мяукающее и кричащее от боли, и смутно осознавал, что оно ушло в тот самый тоннель, куда забросило Билла, но ушло для того, чтобы улететь в то место, куда собиралось отправить Билла, или чтобы спрятаться, пока они не уйдут. Чтобы умереть? Чтобы избежать смерти? «Господи, свет!» — закричал Ричи. «Огни гаснут! Что случилось, Билл? Где ты был? Мы думали, ты умер!» В мельтешении мыслей Билл знал, что это неправда. Если бы они действительно подумали, что он умер, то бросились бы в рассыпную, и оно разделалось бы с ними поодиночке. Может, Ричи сказал только часть правды. Они думали, что он умер, но верили, что он жив. «Мы должны удостовериться. Если оно умирает или вернулось, откуда пришло, где находится другая часть оно, это прекрасно. А если оно только ранено, если сможет поправиться, что...» Пронзительный крик Стэна взорвался в его мыслях, как звон разбитого стекла. В затухающем свете Билл увидел, как одна из нитей паутины упала Стэну на плечо. Прежде чем Билл успел ему помочь, Майк броском в ноги отшвырнул Стэна в сторону. Нить упала на пол, прихватив клок рубашки Стэна. «Уходим!» — крикнул Бен всем. «Уходим отсюда! Она вся падает!» Он схватил Беверли за руку и потащил ее к дверце в стене, пока Стэн поднимался и в замешательстве оглядывался. Потом подскочил к Эдди. Вдвоем они двинулись к Бену и Беверли, помогая друг другу. В тающем свете оба выглядели как фантомы. Наверху паутина пришла в движение, разваливаясь, теряя наводящую ужас симметрию. Тела неторопливо поворачивались в воздухе, словно кошмарные балансиры. Перекрестья нитей вываливались, как прогнившие перекладины какой-то необычной лестничной конструкции. Упавшие на каменный пол куски шипели, как кошки, теряли форму, расползались. Майк Хенлон прокладывал путь между ними с той же легкостью, с какой позже будет проходить оборону десятка футбольных команд других школ, наклонив голову точными маневрами, уходя от контакта. Ричи присоединился к нему. Невероятно, но Ричи хохотал, хотя волосы дыбом стояли у него на голове, словно иглы дикобраза. Свет угасал, фосфоресценция стен исчезала. «Билл!» — крикнул Майк. «Скорее к нам! Уходи оттуда!» «А если оно не сдохло?» — прокричал в ответ Билл. «Мы должны пойти за оно, Майк! Мы должны убедиться!» Часть паутины провисла вниз, как парашют, и упала с жутким звуком. Казалось, с кого-то сдирали кожу. Майк схватил Билла за руку и потащил прочь из-под падающих кусков. «Оно мертво!» прокричал присоединившийся к ним Эдди. Его глаза лихорадочно горели, дыхание со свистом вырывалось из груди. Падающие куски паутины оставили сложный рисунок шрамов на его гипсовой повязке. «Я слышал оно! Оно умирало! Такие звуки не издают, если собираются смыться! Оно умирало! Я в этом уверен!» Руки Ричи вынырнули из темноты, схватили Билла, заключили в объятия. Он начал энергично молотить Билла по спине. «Я тоже слышал, Большой Билл! Оно умирало, Большой Билл! Оно умирало! А ты не заикался! Совсем не заикался! Как тебе это удалось? Как, черт побери!» Голова у Билла шла кругом. Усталость хватала его толстыми и неуклюжими руками. Он не мог вспомнить, когда ощущал такую усталость, но он помнил тягучий, почти скучающий голос черепахи. «Я бы довел дело до конца, не дай оно ускользнуть. То, что ты можешь сделать в 11, потом зачастую сделать уже нельзя». «Но мы должны убедиться!» Тени соединяли руки, и теперь темнота стала почти что кромешной. Но прежде чем свет окончательно померк, Билл подумал, что увидел тень сомнения на лице Беверли и в глазах Стэна. И при этом в уходящем свете он слышал неприятные, шепчущие, шелестящие ударные звуки. Невообразимая паутина «оно» распадалась на части.